было в этих церемониях, гаданиях, предсказаниях и в самих служителях, обслуживающих эти церемонии, что-то лицемерно пустое. Здесь давлела форма. Нелепой, после объяснений учителя, казалась попытка предсказывать будущее, основываясь на разглядывании внутренностей животных или на наблюдениях за полетом птиц. Старик Белыбни объяснял, что пророчество — дар, а не повод для зарабатывания на хлеб насущный. Тайны грядущего могли открыть только звезды, только их размеренный неспешный ход мог дать ответ, что ожидает человека, рожденного в тот или иной месяц, в тот или иной день и час, под сенью той или иной звезды. Нурсин выбрал службу при дворце. Отец поместил его в канцелярию Набонида. Тот, побеседовав с юношей, определил его на должность писца, хранителя царского собрания диковинок, добытых в многочисленных походах, а также даров, присланных и присылаемых в Вавилон со всех концов Верхнего мира. Эта должность считалась малопочетной, неприбыльной, слишком хлопотной для сынков крупных вельмож, к тому же требовавшая от исполнителя знания чужих языков, отечественных летописей, описывающих деяния предков, а также историю соседних царств. Но для Нурсина это место оказалось тем райским уголком, о котором он мечтал в Эддубе. До того момента, как этот коротконогий, худющий, лысый, с простовато-пронырливым личиком «Рахим, подставь спину», появился в их доме, молодому человеку казалось, что жизнь налаживается. Днями его ждали редкости центрального дворца. Ценности, собранные здесь, по мнению Белыбни, были несоизмеримы с грудами золота и самоцветов, бесчетными слитками серебра, олова и железа, хранившимися в царской сокровищнице. Каждый из собранных в музее предметов был по-своему красив, пропитан мудростью, у каждого была своя тайна. Пытаться проникнуть в нее, разобраться в сделанной на древнем языке надписи, постичь смысл, скрытый в том или ином изображении, это ли не наслаждение для пытливого молодого ума? Ночью он проводил с приятелями, пил темное пиво, случалось, заглядывал в веселые дома, где во все глаза следил за знойными танцовщицами, порой задерживался там до утра. Одним словом, вел себя примерно. Весть о скорой женитьбе прозвучала для него, как гром с ясного неба. Согласие Нурсина никто не спрашивал. В этом тоже читался знак беды. Ухмылка злого духа, одолевшего доброго Илану. По всему выходило, что брести по жизни ему придется с довеском из низких Шушану. Дальше больше. Мать, не одобряя выбора невесты, рассорилась с отцом. А незрелые финики, как говорили в Вавилоне, посылались ему на голову. Гугалла решительно потребовала от младшего сына, чтобы тот отказался от позорящего их семью супружества. «Иначе, — пригрозила она, — ты будешь лишен моей нежности». Нурсин тут же смекнул. И имущество тоже. Это был серьезный довод против женитьбы. Но как перечить отцу? Месяц спустя Набузардан объявил, что на праздник урожая намечены смотрины. Даже Гугалла в те дни боялась перечить мужу. Тот с каждым днем становился все мрачнее, все дольше залеживался в беседке, жизнь вел уединенную, никого не принимал. К нему, правда, никто и не напрашивался в гости, исключая этого несносного Рахима. Подставь спину, будь он проклят, посланец Нергала! Изредка его навещал приезжавший в город Нериглисар, которому тоже пришлось судиться в Вавилоне. За день до праздника урожая Набузардан вызвал Нурсина. Молодой человек долго стоял у нижней ступеньки лестницы, ведущей в беседку, пока отец, ни разу не взглянувший в его сторону, не поманил его. Также молча отец указал на тахту. Нурсин присел на край. «Так надо, сынок!» Неожиданно объявил Набузардан. «Поверь на слово, так надо! Для твоей же пользы! В противном случае я бы не стал так скоро решать твою судьбу!» Он помолчал. Потом добавил. «Подставь спину! Не такой мужлан, каким прикидывается. И деньги у него водятся. Семья крепкая. Мать невесты нам родственница. Говорят, она лицом и телом достойна тебя. И вот еще что. На смотринах будешь водить гостей туда, куда попросит Рахим. И вообще, во время прогулки будешь выполнять каждое его приказание. Не груби. Веди себя достойно. Не привлекай внимания стражи». Этот разговор не только не успокоил Нурсина, наоборот, заметно растревожил, словно эти смотрины являлись неким представлением, разыгрываемым с какой-то потаенной, неизвестной ему целью. Зачем ему эти шушану? Он так и не понял. Но как ослушаться отца? Это было немыслимо. Очень даже не дурнушка. Даже от печени отлегло. По крайней мере, не из тех отъявленных, засидевшихся в девках уродин, которых только и мечтают сбыть с рук. Он еще раз искоса глянул наступавшую справа от старого декума девицу. «Вполне. Значит, не придется бродить по дому, чтобы отыскать место для сна». Или отправляться в веселый дом и там требовать утех. Сначала заметно повеселевший, ощутивший нестерпимую жажду говорить и говорить Нурсин, предложил гостям осмотреть одну из верхних террас, затем пройти по укромным уголкам, запечатлевшим дух великого строителя, каким был Бел-Ибни, а также посетить места, сохранившие приметы царственности Навуходоносора. По пути он намеревался рассказать об истории создания знаменитых садов, о последних днях Амтиду, о горе, которое испытывал великий царь, потеряв жену. В заключении можно прогуляться по аллеям. «Хотелось бы побывать на могиле несравненной Амтиду», — подал голос Рахим. Нурсин Вспомнив слова отца, пожал плечами. «Как скажете, уважаемый Рахим?» Декум не обратил никакого внимания на его недовольное лицо и также ровно добавил: «И обязательно в подсобных помещениях правой стороны садов». Он помолчал, потом добавил: «Если будет нужно, то и в левой стороне». «Что там интересного?» — выговорил было Хаждая, однако отец, равнодушно глянув на него, тем же ровным голосом объяснил: «Как поднимают воду, это надо видеть». Нурсин еще раз пожал плечами: «Надо так надо», и направился в сторону окованных медными полосами огромных ворот. По ходу Нурсин принялся излагать историю создания садов, вкратце поведал о своем учителе Белыбни, по замыслу которого было возведено сооружение. Рассказал, из каких стран свозился камень, самоцветы, сколько золота, серебра и меди пошло на изготовление той или иной статуи. Рахим слушал Нурсина и не мог отделаться от странного чувства нереальности, истоптанного, изведанного былого. Те города и страны, которые называл молодой человек, количество добычи, свезенное в Вавилон, не имели никакого отношения к тем городам и странам, дорогами которых он столько лет ходил. Нурсин рассказывал о походах, сражениях, осадах городов, и Рахим не мог поверить, что он тоже участвовал в этих битвах и осадах. Все происходило как-то иначе, похоже, но по-другому. А ведь Нурсин говорил складно. Было видно, что он знает, о чем говорит. Вычитал, наверное, на пергаментах и табличках. Добросовестно выучил. Рассказ никак не совпадал с тем, что видел Рахим, что случалось с ним в те поры, что задевало печень. Были в рассказе и мелкие неточности, но до мелких ли неточностей было Декуму, когда в рассказе молодого человека он не узнавал события, в которых участвовал лично, например, доставку кедров из Ливана. Ведь именно Рахим командовал тогда транспортом. Неважно, что Нурсин ни разу не упомянул его имя. Другое ошеломляло. Все было так и не так. Какой смысл поправлять молодого человека? Пытаться объяснять ему, что, например, в Сирии воров как деревьев в лесу. И все благородство этой гнусной породы родилось в умах тех, кто служит при дворце? Только потому, что мать нынешнего царя родом из Дамаска. Сирия теперь объявлялась светочем мудрости. Кому и что он докажет? Наговорившись, Нурсин неожиданно обратился к Луринду. Что хотела бы посмотреть гостья? Создавалось впечатление, будто молодой человек забыл о том, о чем просил Рахим. Словно слова старого, напоминавшего седого воробья Декума, казались неуместным трепом. Рахим только головой покачал. «Ах, молодежь, молодежь! выручила его внучка. «Все!» — неожиданно выпалила Луринду и, пораженная собственной смелостью, вновь решительно покраснела. Затем также храбро добавила: «Все, о чем просил дедушка!» Мужчины рассмеялись, и Нурсин, уже с нескрываемым любопытством, как на свою собственность, глянул на Луринду и пообещал по возможности выполнить ее желание. Через распахнутые настежь, окованные медными полосами, огромные ворота, они вышли в дворцовый парк и оказались возле широкого бассейна, низкие стенки которого были устроены из резных мраморных плит с врезанными в них драгоценными камнями. Фонтаны в этот праздничный день не действовали. Посетителей в садах было мало, не то что в прошлые годы. Видно, богатые и знатные, зная отношение нового правителя к этому впавшему в немилость сооружению, не очень-то стремились сюда. Это редколюдье чем-то напомнило старику Декуму редколесье, с которым он сталкивался в горах Палестины. Издали двигавшиеся человеческие фигуры казались чуждыми в этом священном месте. Здесь стыл величавый, напрочь лишенный подвижности, покой. По-видимому, это цепенящее ощущение сковало не одного Рахима и его сразу примолкших спутников, но и тех гостей, которые тоже старались вышагивать медленно, приноравливаясь к недвижимости вознесенных в небесную синь деревьев. Это было их царство, страна пальм, спящих яблонь, смоковниц, грушевых, сливовых, гранатовых деревьев, живописных мшистых камней и валунов, скорбно позванивающих ручейков. Стражей тоже было немного. В большинстве своем они неподвижно торчали на крепостных стенах и на верхних площадках башен, а также на верхних ярусах, чьи вертикальные плоскости, где видимые, а где угадываемые за переплетением ветвей, были выложены голубыми изразцами. Их цвет был неотличим от цвета небес. С нижнего уровня, от бассейна, окружавший посетителей парковый ансамбль, представлялся таинственными чертогами, как бы приплывшими в Вавилон по воздуху и теперь случайно застрявшими в пределах дворца. Жить в этих садах имели право исключительно небожители. Посвящать их памяти земной женщины казалось кощунством. Сады ошеломляли впервые попавшего сюда человека, откровенно вызывающий нерукотворностью. В каких печах были обожжены кирпичи, на которых было возведено это чудо? В небесных? Кто тот волшебник, который сумел украсить небосвод финиковыми пальмами? Их метелки касались облаков. Подножием им служила та же пронзительная голубеющая даль, накрывшая Вавилон. Многие здесь испытывали головокружение. Нередко случалось, что посетители теряли сознание, но и те, кому посчастливилось часто бывать в пределах дворцового парка, испытывали тревожное томление, наблюдая, как запросто из поднебесья к ногам гостей падала вода, как живописными ступенчатыми потоками она скатывалась к подножию вздымавшихся по обе стороны склонов уступов. Рахим, заметив охватившее внучку изумление, остановился. Замер и Хаждайя. Не стал спешить и Нурсин. Эту понятливость, уважение к чувствам простой девушки, впервые ступившей в волшебные сады, Рахим отметил, однако доверять знатному, воспитанному в одном из лучших домов Вавилона молокососу не мог. К тому же не мог он позволить себе и расслабиться. Остроты зрения ему хватило, чтобы разглядеть, что у места погребения Амтиду не было часовых. Во времена Навуходоносора здесь всегда выставлялся почетный караул, состоявший из двух, обязательно бородатых, страшенного вида, воинов. Эту мысль подкинул Навуходоносору его полководец Нириглиссар. «Мы должны быть стойки и в горе», — заявил он. «Мы должны научиться шутить на похоронах». «Тогда, если прикажешь», — обратился он к царю, — «мы и смерть одолеем». Эти слова тогда повторяла вся армия, и для стояния у гробницы Амтиду некоторые воины специально не стригли и не лохматили бороды. Это был самый почетный пост во всей гвардии, хотя никто никогда об этом и словом не заикнулся. Караул ставил и сменял сам Рахим или тот, кому он на время своего отсутствия доверял охрану царя. Амель, по-видимому, решил лишить чести, так сказать, коварную медянку. Что ж, это было на руку. Если бы еще и в подсобных помещениях было поменьше народу. Новые открытия ждали Луринду, когда она и ее спутники поднялись на первую террасу. Удивительно, но испытанное внизу ощущение необычности, невозможности подобного произрастания пальм и других древесных растений здесь сразу растаяло. Каждый гость, ступавший на извилистые аллеи более высоких террас, вдруг испытывал чувство странного одиночества. Ему внезапно начинало мерещиться, что он был единственным счастливцем, оказавшимся в этом волшебном месте. Добравшись до укрытой в кустах тамариска лестницы, они поднялись на второй, расположенный по правую руку от ворот, ярус. Теперь, если направиться в дальний конец, примыкавший к крепостной стене, можно выйти к удивительному фонтану, в котором создатель садов Белыбни высказал всю меру тоски и отчаяния, которые одолели его в последние годы жизни после смерти утехи преклонных лет красавицы Хетянки. Разъяренная толпа побила камнями наложницу первого визиря, когда рабы в сопровождении телохранителей проносили ее в паланкине мимо храма Иштар-Агадесской. Хетянка посмела оскорбить верующих, громко объявив, что священные белые голуби, любимцы грозной супруги Мардука, которых собравшиеся жрецы и паломники после торжественной церемонии поклонения богине и обильного жертвоприношения выпускали в полет, оказывается, разносят проказу. Граждане разоружили телохранителей, выволокли женщину на площадь и обрушили на нее град камней. Следом Рахиму, подставь спину, припомнился неистовый и простоватый Иеремия, Шурин Идину, его Шурина первая любовь, Нанабел Уцри. Сколько их было, дорогих его печени, людей. О каждом следовало вспомнить, а после посещения садов положить к ногам истуканов головки чеснока и лука, выделить им по горстке каши. Ноги сами понесли его в сторону памятного фонтана.